Братья и сестры, от сердца я приветствую вас. Меня зовут брат Павел. Я из Молдавии, из города Кишинева. Несу пресвитерское служение. У нас там три церкви. И вот в третьей церкви я служитель. Очень рад быть с вами, поделиться словом. У меня служение связано немножко вот с информацией. И я хотел бы слово, мысль сказать назидательную, а потом рассказать о жизни народа Божьего, о жизни братства. И вот из двух частей таких, из двух составляющих будет мое слово. Друзья, последний раз я у вас на собрании был в каком-то парке. Темно было. Вот, не помню уже название парка, но помню, что вы скитающаяся была церковь, без помещения. Как благодарить Господа за кров надо над головой, за время. И помнить, братья и сестры, что с одной стороны это отвоевано кем-то, а с другой стороны Бог дает это время благоприятное, чтоб им очень дорожить, чтоб им пользоваться и пустить в дело все минутки, Богом данные нам. Минутки благополучия, изобилия слова, как уже было передо мной сказано. Я прочту из книги Ездры, 8 глава, 22 текст. Я напомню, что Ездра шел с людьми строить стену. И вот эти слова были сказаны как раз в этой обстановке. «Мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути. Ибо мы, говоря с царем, сказали: рука Бога нашего, для всех прибегающих к нему есть благодеющее, а на всех оставляющих его – могущество его и гнев его». Братья и сестры, одно слово отмечу – прибегающий. Прибегающий. Знаете, люди говорят так: продать дом несложно, купить тоже, но самое сложное – перенести деньги с одного места на другое. Вот это самый опасный момент в каких-то вот этих передвижениях. Ездра шел, и денег у него и серебра было строить город. Поэтому трепетало его сердце. Ну что это горстка, пусть даже большая часть людей, но незащищенная. Что это для врагов? А просить войска стыдно было. И не мог он этого сделать. И он говорит: я не стал этого делать и сказал царю, что мы как раз та горстка людей, которые Бога имеем великого. А говоря о своих взаимоотношениях с Богом, он сказал вот это одно слово – прибегающие. Братья и сестры, к Богу можно идти спокойно, медленно, не спеша. Можно торопливо, а можно быть прибегающим. Как бы нам быть таким прибегающим? То есть бежать. И вот подумайте, друзья, когда мы молимся: Господи, Ты наше прибежище, то вот это слово и отображает от слова «бег», «бежать». А бывает, теснит обстоятельства христианина, сильно теснит, или неверующего, а все еще к Богу нет и нет. Уже совсем сдавило его. И тогда он вспомнил: есть Бог. Как жалко. Как хорошо быть тем, кто на первой мысли и к Богу. Имя Господа – крепкая башня. Помните этот стих? Убегает в нее праведник и безопасен. Вот на ранней стадии Бог у меня есть и к Нему. И бежать. Скажите, прибегающий опоздает на собрание? Думаю, что вряд ли. Он забудет провести утренний час молитвы. он бежит к нему. Конечно, нет. Мне несколько слов хочется сказать тем, кто еще не обращен к Богу. Друзья, торопитесь, торопитесь. Бегите, это единственное убежище. Единственное спасение, Бог нашей Церковь Его. Брат Олег Любич с Норильска рассказал мне один случай. Они ехали на вот этой большой машине с большими колесами и заехали к охотнику. Муж нашей сестры в самом северном поселке Таймыра. Таймыр – это больше 1000 километров от Норильска на север. И вот зашли к охотнику. Всегда охотник встретит, чаем угостит, котлеты у него заготовлены. И в конце беседы служитель ему говорит: «Володя, торопись к Богу». А он как вскочил, по столу хлопнул: «Не торопите меня, я сам своими шагами, как знаю, так иду». Они даже не ожидали такой реакции. Ну, они собирались ехать в дорогу, и вот уже сели, заведенная машина, и служитель один на один ему говорит: «Володя, а все-таки торопись к Богу». «Не надо, не надо!» Опять он как отрезал. Друзья, они уехали. В это время к Володе приходит медведь. Ну, знаете, вот для нас, для людей, которые, ну, там, может, и не жили, ну, медведь, медведь, приходит, даже что-то интересно. Охотники же бегут, даже от разговора об этом бегут. Я одного брата спрашиваю: «Расскажите мне про медведя». Он говорит: «Оставь ты меня, я от него бегу, ты меня к нему, все, к нему». Вспоминать даже не хотят. Здесь медведь. Друзья, кратенько эту историю я закруглю так. Рявкнет. Обычно медведь одним ударом ломает охотничий домик, а здесь нет. Рявкнет и отойдет. Даст отдышаться, потом опять подойдет. Рявкнет и отойдет. И так очень долго, почти больше суток, пока Володю не спас наш брат-миссионер. Его нашли там, в общем, узнали об этом. И вот он, пока он доехал, пока разыскал, и позже они беседовали, и Володя говорит: «Вы торопили меня к Богу». А я говорю: «Нет, не торопите. Бежать надо было к Нему. И Бог мне послал того, кто меня поторопил». Друзья, после этого на первом богослужении Володя упал, раскаялся, живой остался. Кстати, возвращались... Наш брат, миссионер, за ним вот охотник, которого ему дали, потом Володя, и в санях вот этот белый медведь. Вот так вот возвращались. Поторопить, дорогой друг, Бог может тебя. Происшествием, какой-то бедой, зачем тебе? Будь же ты тем, кто прибегает. И скажу особенно, я имел счастье покаяться в 15 лет. Какое счастье прибежать к Богу в ранней юности. Очень большое счастье. Итак, братья и сестры, прибегающие к Богу, они потом и бегут что-то делать для Него. Вы помните, есть текст такой в Новом Завете: «От вас пронеслось слово». Вот это коротенькое слово пронеслось. Если уж они благовествовали, так они стремительно, один поселок, второй, третий, четвертый. И Слово Божие пронеслось так и не иначе, написал апостол Павел, описывая одну из церквей, благовествующую церковь. Друзья, кто прибегает к Богу, от того и тот и бежит благовествовать, бежит Ему служить, с проповедью торопится. Друзья, у этого бега есть соперник, очень лютый. Я лишь один пунктик отмечу. Помните, Библия отмечает: храм в разорении, тогда как каждый из вас бежит к собственному дому. Вот порой что встает поперек. Бежать, но к дому, к себе. Все свое, свое не забыть. Таков ли этот бег христианина? Нет, конечно. Прибегающий к Богу бежит растратить себя. И от него проносится Слово Божие. Друзья, во второй части я хотел бы рассказать в наши дни, как живут те, от которых Слово Божие распространяется. Я скажу, вот здесь мы живем, какой год, уже в некоторых объединениях спраздновали 20 лет свободы, когда проповедь Евангелия была защищена, узники с узнических нар молились. И вот этой свободы Бог продлил еще, но в некоторых государствах свобода приостановилась. Наоборот, там, где никто не думал, в годы гонений в Узбекистане, Казахстане, никто никогда не думал, что там будут гонения, и причем самые большие. На сегодняшний день, друзья, первое печальное место по силе гонений занимает Узбекистан. Это первое место, отмечу, печальное, уступила Туркмения. Сегодня так, как в Узбекистане гонят, так нигде. Сегодня самое трудно пересечь узбекскую границу. Если у вас будет диск, и на нем написано «Иисус», вас заберут или будут долго спрашивать, кто вы такой и зачем вы едете. Не так давно, совсем недавно, брат ехал, у него одна Библия. Он ехал проездом в Туркмению, как раз там служение совершить. На границе Узбекистана остановили. «Что везешь?» Смотрите, открывают Библию. «Так это запрещенная книга». «Как запрещенная?» Друзья, 3 часа выясняли, мучили. Стали листать, нашли трактат. «О, так ты еще миссионер, так тебе вообще тюрьма». Ташкент, вызвали с Ташкента экспертов, приехали эксперты, листали, листали, эксперты говорят, ну, за то, что это запрещенная книга, нельзя, в общем-то, это признанная в мире книга, снимайте этот пункт обвинения, а насчет трактата это серьезно. И вот эта комиссия выясняла, это трактат, если это трактат, тогда он миссионер, тогда ему самое малое, это штраф $2400, при зарплате $80 в Узбекистане. Ну а если это закладка, тогда его надо отпускать. И вот думали, закладка это или трактат, закладка или трактат. Ну отпустили, решили, все-таки это закладка. Братья и сестры, это в наши с вами дни. А как там распространять слово? А как там литературу иметь? И они, друзья, они чувствуют, они говорят, мы прям чувствуем, там гонение стихийное, как вулканообразно, то проснется, то уснет. И вот они говорят, мы это чувствуем уже. И вот в эти моменты, когда относительно все-таки свободно, стараемся как можно больше рассказать о Христе. Братья и сестры, у нас сегодня на территории бывшего Советского Союза 2 молодых братика находятся в вузах. В Узбекистане брат Тахар и в Армении, вернее, в Карабахе брат Армен. Вы знаете, это некое слово от Господа нам, особенно молодым. Братья, особенно вам. Обоим этим братикам чуть за 20. Обои они новообращенные, и обои удостоились быть на передовой в защите проповеди Евангелия. Один из них представитель как бы мусульманского народа, и его же народ на это, его на уверование отреагировал очень резко, 10 лет тюрьмы. 10 лет тюрьмы. Я кратенько напомню его историю. Приходят к нему домой. Мать сама позвала милицию. «Посадите, 10 лет тебе дам!» Кричит на него за то, что ты стал верующим. Как грозило, так прокурор и запросил. Как грозило, так судья и дал. 10 лет. Пришли проверять документы. А ну-ка давай, пожалуйста, я здесь всегда жил. Вот школа моя, где я учился. О, что-то ты подозрительный, подозрительный. Давай-ка с нами в отделение. Да пожалуйста, меня здесь все знают. Поехали. Целый день его таскали. То туда, то выйди, то сядь там, то посиди. К вечеру говорят, слушай, а ну-ка, что у тебя в карманах? Пожалуйста, смотрите в карман. Оказывается, наркотик нашли у него. Он говорит, да вы что, это не мой. Позже адвокат говорит, как он целый день вы его водили, если у него в кармане было, что он забыл выбросить это. Но нет, суд, ничего, и 10 лет. Кстати, не так давно совсем мать опомнилась. А когда ему дали 10 лет, он ей пишет из тюрьмы, мамочка, я тебе самое дорогое подарю. И все стихи из Библии, которые знал, наизусть ей написал. Потом сочинил песню ей и называет ее «Мамочка». Не знаю, может, от этого письма, может, от чего. Чувства материнские всколыхнулись. И она написала, я оклеветала своего сына. Везде написала. Не знаю, учтет сейчас суд, нет, посмотрим, ожидаем ответа. Последняя должна быть кассационная жалоба рассмотрена. Но, друзья, 10 лет за то, что уверовал. Юный христианин, чуть за 20. Но другой братик тоже осужден. И как бы представитель христианского народа, Армения, армяны. Когда говоришь с армянами о Боге, они говорят, подожди, подожди, мы христиане еще до Христа были. Ох ты, вон как они замахнулись. Они говорят, мы такой хороший народ, сам Ной захотел с нами жить. Ну, гора Арарат рядышком. Вот, тоже по-своему сложный. Говорят, человек неизлечимо религиозен. И вот этот религиозный люд тоже возненавидит истинных верующих. И как отреагировал этот люд? Год тюрьмы, а еще и полтора, чуть больше служить. Год тюрьмы за то, что ты любишь Иисуса Христа больше всего. Братья и сестры, это некоторое слово. Кавказ, Средняя Азия – это точки, где как бы передовая, где там просто жить и свидетельствовать – это уже подвиг. И вот там два узника, один с христианского, другой из мусульманского народа, и обоих мир ненавидит. Друзья, скажу, церковь тоже мир будет ненавидеть. Об этом написано. В лучшем случае он ее будет терпеть. В лучшем случае. Итак, кратенько, я хотел бы рассказать за Армена тоже. Вы знаете, я не так давно посетил лагерь, в котором он был. Лагерь находится на высоте 2000 метров. Кругом обрыв и одна узенькая дорожка. Говорят, за многолетнюю историю лагеря, а там еще сидели братья, которых гнали в Гирусы времен Рябошапки. С тех пор всего один узник оттуда убежал в виде кучера на подводе, а так никто, никто. Итак, когда его родной брат Гаги, которым мы молились, братья и сестры, сидел в тюрьме, Армен в это время был неверующий и даже сложный. Он грешил. И одному брату с Владикавказской церкви тяжестью легло на сердце его судьба. Он узнал о нем. А этот братик, его зовут Феликс, из Владикавказской церкви. У него призвание обращать к Богу трудных подростков. Вот это он Богом призван на это служение. И он засобирался. Жена спрашивает, ты куда надо отъехать? И за 800 километров в этот Карабах, за облачных 3 перевала надо переехать. И к нему, Армен, я за тобой. А что такое? Собирайся, поехали. Никуда не поеду. Надо, Армен. А куда? Россию посмотришь, истинную церковь увидишь. А там, где они живут, там махонькая группка, поселочек Мартукерт, на самой границе, на самом конфликте Карабах и Азербайджан. И вот взял его с собой и повез и в церковь, и вместе на работу, и каждый шаг. И увидел себя, Армен, и раскаялся искренно. Говорит, это еще не все, Армен, тебе надо с Богом завет заключить. И этот шаг, когда он стоял перед церковью, это было в Владикавказе, и церковь испытывала его, достоин ли он принять крещение. В церкви было одно мнение, жизнь его изменилась. Друзья, но это еще не все. Этот братик говорит, Армен, подожди, еще надо поработать. Поработал, купил ему участочек, потом залил фундамент для него. А потом говорит, все, теперь я спокоен и перед Богом, и перед твоей мамой, и перед вашей группкой, теперь езжай домой, Армен. И вернулся с этой поездки, Армен, возрожденным, юным христианином. Братья и сестры, я когда услышал эту историю, так мне захотелось в каждой церкви быть по такому Феликсу. Сколько у нас подростков, да каких трудных, кто бы их пристегнул к себе, да красоту Христа показал. Ой, как они нужны нам. Друзья, и вот когда он обратился к Богу, то сразу возвращаясь с этой поездки, его встретили, подожди, ты в армии должен быть. Я как раз еду. Приехал в Карабах, подожди, ты будешь служить, как мой брат. О, так тебе сразу наручники. И он прокопировал шаги своего брата. Он попал в ту же часть, к тому же командиру. Ему там же одели наручники. Тот же, в ту же тюрьму перевезли, тот же суд его судил, и та же судья, и прокурор. И в ту же тюрьму Армен попал. Братья и сестры, мы приехали к нему. Четверо нас было. Стучим в маленькое ржавое окошечко древней тюрьмы. Нам передачку передать. Да-да-да. Кому? Мирзаяну. Пожалуйста. Стали заполнять, а там пунктики. Не хватило линеечек. Он говорит, а что это у всем хватает, а вам не хватает? Нам не хватает. У нас особая любовь. Дали второй бланочек, передали. Теперь опять простучим, протягиваем руку. Нам свидание, пожалуйста. С ним же, да. Братья и сестры, протянутая рука, в ней 4 паспорта. Все разного цвета. 4 брата, граждане 4 государств. Сколько любви в этой протянутой руке. Какая сила заступничества в этой протянутой руке я увидел. 4 паспорта с 4 государств, братья, на свидание. Взяли паспорта, 2 часа не открывалось окошко. Вы там не забыли про нас? Нет, ждите. Через 2 часа открылись. Что? Не даете? Прописка где ваша? А ну-ка пишите еще. Ну, написали. Сколько раз были в Карабахе, все написали. Опять дали, опять 2 часа. Через 4 часа окошечко открывается. Не получится. Почему? Как почему? Вы же не родственники. Подождите, это было понятно с первой минуты, что мы не родственники. Не получится, все. Так матери дайте. И матери не получится. И мы затревожились, жив ли. Не избит ли? Гагика сильно били в тюрьме, сильно, братья и сестры. И мы давай в одно министерство, во второе, в третье, все, и говорим, он избит, раз вы не хотите нам его показать. На тот момент ему не давали ни одного письма. Это было в октябре, вот я вам рассказываю, месяц назад примерно, чуть поменьше, может. Ему не давали личного свидания. Ну и затревожились. И, видимо, министр понял, что если не дать, шума будет больше. Говорит, даю слово министра, дадим свидание, но только матери. Мать говорит, а я уже сама не пойду. Ну, разрешили, братья посоветовались, и я пошел. Братья и сестры, махонькая комнатка, зашли мы туда. Обычно на свидании присутствует прапорщик, смотришь, чтобы деньги не передали, там телефоны. Здесь полковник. Маленькая комнатка, открылась дверь, заходит юный, сияющий, молодой христианин. Тут же только на порог ступил, еще не переступил, сложил руки, молится: «Господи, благодарю Тебя, Ты меня сюда послал». Знаете, вот по молитве видно жизнь, жизнь. Братья и сестры, как радостно, когда кто-то на передовой и стоит, и твердо. Тогда и в тылу проще, да? Тогда и вот как-то так порадовалось сердце. Юный христианин полон радости. Правда, пугают его. Не выйдешь отсюда. Друзья, то, что я увидел там, много впечатлительного. Жизнь человеческая ничего не стоит. И скажу, слышны автоматные очереди, роют рвы, разбито все со времен войны. Настоящие боевые действия по сей день, просто не в активной фазе. Вот. И вот на этой передовой вот этот светильничек загорелся, и его в тюрьму. И он там свидетельствует, благовествует, передавал сердечное приветствие всем. Слава Богу, братья и сестры, есть кто защищает благовествование. Вот. Кратенько, несколько слов, как живут в Армении там. Так скажу, вода у них 1 час в 4 дня. И та открываешь с мошками, с бабочками, с какими-то щепками. Раз и остановилась. У них там шомпол прочистили, прочистили. Пошла, пошла, вроде пошла. Раз, 1 час в 4 дня. И благодарят Бога, и трудятся, и радуются. Там, где наш брат живет, Саша, миссионер, там получше. 1 час в сутки. Но и та вода, ее нельзя в питье употреблять, она не питьевая. А питьевую привозят 1 раз в неделю на машине. Иногда привозят ночью. И все детки уже знают, как по тревоге. Деточки, подъем, вскочили. Но, друзья, честью для себя считают быть сияющей свечой на этом миссионерском поле. Язык выучили. Дети по-русски говорят с акцентом, ярко выраженный армянский акцент, хотя русская семья, зато армянский знают, исповедание принимают на армянском языке. Слава Богу, светит там вот этот светильничек. Братья и сестры, вот кратко я описал так, скажу, что молитесь за Узбекистан особенно. Братья очень просят особенно молиться, чтобы народ... Там в других деноминациях паника, и народ уезжает массами, чтобы наши стояли твердо. Потому что если уедут оттуда, уже заехать туда почти невозможно. Строжайшее иммиграционное законодательство. Братик один женился на сестричке, которая там член церкви. 15 лет даже вид на жительство не дают. Все какую-то бумажечку временную, все очень строго. Если выйдут оттуда верующие, заехать уже будет сложно. Друзья, второе, вот, на мой взгляд, такое поле, я о нем вообще не буду рассказывать, просто упомяну. Это все-таки север. Это северная передовая, где миссионеры также стоят с его пьянством, с его оккультизмом, с его морозами и благовествуют нашему братству, которое отстояло право независимо, чисто нести слово. Бог дал такой большой охват, и по всем, почти по всем местам есть миссионеры на краю земли. Слава Богу! Молитесь о них. Скажу лишь еще, упомяну только Киргизию, и один пример расскажу, на этом закончу свое слово. Вы не знаете, что в Киргизии недавно были большие волнение. Бог помиловал совсем рядышком, но прошли эти волнения, но наших братьев и сестер не затронули. Когда вот толпа разъяренная шла в поселке Маевка, это недалеко от Бишкека, громило все. К нашей сестре подъехал брат на машине. И вот эта толпа забегает во двор. Кто здесь? У кого-то канистра, у кого дубины, у кого зажигательной смеси. Друзья, сестра говорит, мы верующие. Национальность какая? В Иисуса Христа верим, русские. Стоп, кричит старший, не трогать. Вышла эта толпа. На этой улице спалили 10 домов, 7 человек убитых соседей. А наших Бог защитил. Братья так отмечают, что законодательство киргизское о религиозных культах, оно строже даже, чем узбекское. Но оно ни одного дня не работало. Не успевает государство от революции отойти, как вторая наступает, от одной третья. И вот, в общем, в этом и Бог не дает еще, чтобы эти законы ввели. Хотя они уже приняты, все проголосовали, напечатали, они как бы уже в действии. И братья говорят, мы видим, что это для того, чтобы мы успели киргизскому народу сказать о Христе. Одна сестричка молоденькая, сестры молодежь, вам будет интересно послушать эту историю, подошла ко мне и говорит, брат Павел, я хочу рассказать историю своего обращения. Говорит, меня встречали, давали Евангелие, трактат как-то не так сильно действовал, но когда покаялась моя двоюродная сестра, это была ярчайшая проповедь, и я к ней на собрание захотела. У нее все изменилось. У нее, она киргизка тоже, маленькие деточки киргизята, вот такие махонькие. И так все хорошо. Она говорит, я так любила у них быть, на собрание с ними ходить. И сама покаялась. И звонок. Мама звонит. Увольняйся с работы, мне очень плохо. Я, наверное, буду умирать. Приезжай, будешь досматривать. Мать святое. Говорит, я уволилась. Попрощалась, сказала сестре, молись за меня, и поехала. И вот около мамы, он говорит, я Евангелие читаю, молюсь и забочусь о маме. Каждый день так проходил. В один день сосед пришел и зовет ее по имени, я забыл ее имя, какое-то азиатское такое, она А начинается. Зовет ее и что-то непонятное спрашивает, что-то непонятное хочет. Как бы то надо, то не надо. Пока он меня вот это спрашивал, ну как выходят к соседям? Халатик, тапочки. Резко останавливается машина. Выбегают двое, заломали руки ей. В машину два молодых киргиза. И поехали. Куда вы меня везете? О, не переживай. Братья и сестры, так невест воруют у них. Она в слезы. А они говорят, да не волнуйся, все так плачут. Вот это твой муж, он хороший. 4 часа везли. 4 часа. Она в слезы, не ест. Они говорят, не переживай. Все так поначалу плачут, потом довольные. В комнатку. Правда, в плане целомудрия все хорошо, не притрагивался никто. Она в, эта комнатка, она молится. Она вспомнила, что сестра ее была в посте, в пост. А эти приходят и говорят, едем к твоим родителям договариваться. Вот баранов зарезали, везем. Колым везем. Я оттуда узнал, оказывается, откуда происхождением слово Колым. Это выкуп за невесту. Точно уехали, через приезжают к вечеру, согласились родители, все, в субботу свадьба, остается пятница. Она в слезы, что делать, с кем посоветоваться, Бог и она, и пост. В пятницу приезжает неверующая подружка, дружковать приезжает. Слушай, у тебя есть телефон? Она спрашивает, есть, дай позвонить. Набирает свою двоюродную сестру, и во Христе сестру, и говорит, что мне делать? Вот так, вот так, вот так. Она говорит, ты что? Слушай меня. Пост заканчивай. Тебе нужны силы. А мы с детьми начинаем пост. И беги. Бог тебе даст возможность. Она поговорила. Возвращается, говорит, хочу есть. О, согласилась, согласилась, в доме кричат, несите лучшее угощение. То не ела 3 дня невеста, то есть просит. Согласилась, накрыли стол ей. молча подкрепилась, говорит подружке: пойдем выйдем во двор. И говорит: стой здесь, а я побежала. Сколько можешь, стой. И двор, второй, третий. Говорит брат Павел: заборов там не было. Зато вот эти огромные азиатские собаки хуже всех заборов. И ни одна из них не гавкнула. Ну а куда бежать? Поселочек, край, женская логика. Вот сарайчик, и в сарайчик, в дрова. Фанерку нашла, прикрылась и сидит. Ну те похватились, невеста сбежала. Давай искать. Оббежали все дома, нет. Трассу перекрыли, останавливают все машины, проверяют. Нет. Ночью в этот сарайчик с фонарем заходят, открывают. Открывают. Нет никого. Кричит он: никого нет, в доме проверяйте. В дом проверили, тоже нет. Выходит она после ночью глубокой на трассу. Одета легко. Останавливает первую машину. Ты откуда? Ты вообще откуда взялась? Куда тебе? Мне в Бишкек. Так Бишкек в другую сторону. Ну, не знаю, мне в Бишкек. Мы можем поехать, но мы разгрузиться должны. Через час будем возвращаться или сразу садись. Я сразу с вами. Села, поехали. Что-то правда там выгрузили, едут на обратной пути. На обратном пути дорога проходит прямо мимо дома несостоявшегося торжества. Говорит, переживала, помолилась последний раз. Ходят понурые мужчины, бараны зарезанные, никому не нужны. Свадьба не состоялась. А душа, как птица из сети ловящих, избавлена. Приехала она в Бишкек и к этой сестре. Ой, какой там был праздник, окончание поста, ответы на молитву. Через 3 недели к сестричке подходит брат. Хороший, красивый киргиз, наш, член церкви. Мне Бог открыл, что ты можешь быть моей женой. Помолись, как тебе Бог откроет. Согласилась, звонит родителям. Приезжайте, буду замуж выходить. Приехали, смотрят, говорят: слушай, так намного лучше, чем тот, намного. Да, конечно, какое сравнение. Они вот это рассказывали и говорят: брат Павел, помолитесь, у нас большое переживание. Какое, говорю? У нас детей нет. А сколько вы вместе? Мы уже 7 месяцев вместе, и у нас детей нет. Ой, порадовался за них. Так красиво, братья и сестры. Вот так вот, сестры дорогие, молодежь, отстаивают честь. Так выпрашивают себе благословение на свой путь, на семью. Братья и сестры, вот так живут. Это в наши с вами дни. Я говорю это сестричке: сестричка, а если в милицию пойти, хоть как-то сказать, пожаловаться? Брат Павел говорит: вся милиция смеяться будут. Говорят, все мечтают, чтобы их украли, а тебя украли, ты жалуешься. Вот, вот так вот. Братья и сестры, это событие прошлого года. Молитесь за Среднюю Азию, за Север, и чтобы Бог дал силы устоять, и чтобы они были прибегающие, как мы прочитали. И сами, братья и сестры, живя в свободе, как Геннадий Константинович сказал, мы этой свободой дышим, мы ее пьем, мы в ней купаемся, что мы ответственны за это. И мы когда-то предстанем пред Богом, и Бог спросит, что мы делали, какими мы были. Да благословит в этом Бог наш. Аминь.